Инквизиция была открыто уничтожена после смерти Фердинанда VII, чему народ верил и надеялся на прочность этого желанного обещания. Но мы имеем перед глазами страшное доказательство того, что этот бич Испании не только втайне продолжал совершать свои смертоубийства, но что даже молодая королева Изабелла не задумалась отдать опасную соперницу в когти инквизиции для того, чтобы она более не стояла на ее дороге. Санта-Мадре — молчаливая могила. Наконец зазвенели ключи, слуги втащили изнеможенную Энрику в маленькую, сырую, темную келью, сорвали с ее головы платок и бросили ее на кучу гнилой и мокрой соломы. Затем Мутаро запер дверь и вручил тюремщику ключ под новым номером для того, чтобы он носил в келью новой жертвы скудную пищу, хлеб и воду. Когда палач и его помощники исполнили свою обязанность, они удалились, произнося самые грубые шутки, и разошлись по своим домикам, находившимся подле монастыря. Санта-Мадре и улицы облеклись в темную ночь. Поднялся холодный ветер. Большие дождевые капли падали с черных облаков, ходивших по небу и совершенно затмивших обыкновенно яркую луну, которую испанцы любят более солнца. Никогда в Мадриде не бывало такой бурной и ужасной ночи. Казалось, небо пришло в ярость от всего случившегося. Вдоль самых стен монастыря пробирались две фигуры, закутанные в черные плащи. Тот, который шел впереди, казалось, не чувствовал ни дождя, ни бури, или, по крайней мере, не обращал на них внимания. Другой же сильно вздрагивал. Испанская кровь горяча, и потому она сильнее чувствует редкие холодные ночи. «Знаешь ли ты, наверное, что Топете нас уже ждет?» — спросил шепотом первый из них. «Пока мы переходили площадь Педро, Топете оставил нас, чтобы замешаться в толпе и пройти через менее людную Пуэрто-Села». Было уже далеко за полночь. Оба мужчины продолжали свой путь вдоль стены под прикрытием темноты, столь глубокой, что едва можно было различить человека в трех шагах. Они подошли, наконец, к воротам. «Кто там?» — спросил вдруг вполголоса первый из мужчин, потому что ему показалось, что какая-то голова выглядывает из углубления ворот. «Тш-ш-ш! Масса, герцог, это Гектор!» «Будьте осторожны и не шумите. Брат-привратник только что выходил», — прошептала черная голова. «Отлично, Гектор. Слуга Топете стоит на карауле», — проговорил вполголоса Франциско Серрано, ибо первый из закутанных мужчин был никто иной, как герцог де ла Торре. «Где же теперь брат-привратник?» «Он пошел в свою комнату спать», — ответил негр, очень довольный, что его взяли с собой для участия в ночном предприятии. Он все еще вспоминал ту ночь, когда наравне с дворянами подвергался опасностям. — Значит, тебя поставил сюда твой господин для наблюдения? — спросил второй из закутанных мужчин, подходя вслед за Франциско. — Да, масса прим, и я такой наблюдатель, который все видит и все слышит. Дон Жуан невольно улыбнулся. Ему также было по нутру это ночное похищение. Он принадлежал к такому разряду людей, которые тем более находят удовольствие в предприятиях, чем более в них опасностей и затруднений. Потрепав ласково негра по плечу, потому что он, так же как и Серрано, был очень рад его видеть, Прим спросил его: «Давно ли тут, Гектор?» «С четверть часа. И в этот промежуток времени здесь ничего не происходило». Серрано шепотом позвал Прима. «Там, у боковой стены, стоит Топете.